как вам за разом заходит. Но вы-то пока держитесь. Конечно. Я знаю, что умнее рыбы. И этого достаточно? Просто быть умнее. Ох, до сих пор выручала. Я ведь все еще жив. Ну так что, найдете мне человека? А вы сами не можете отыскать помощника? Ну так быстро, не для такой работы. А с кем вы едете завтра? Да с одним парнишкой. Но я не возьму его на большую акулу. Понятно, сказал Броди. Он уже сомневался, нужно ли было звонить Куинту. Я буду вашим помощником. Неожиданно вырвалось у Броди. Он сам удивлялся своей смелости и пришел в ужас от того, что связал себя таким обещанием. Вы? Ха-ха! Броди задела насмешка Куинта. На меня можно положиться, сказал он. Вероятно, я вас не знаю, но вы не справитесь с акулой, если ничего не смыслите в рыбной ловле. Вы умеете плавать? Конечно, что. Просто если кто-то падает за борт, нужно время, чтобы развернуться и подобрать беднягу. За меня не беспокойтесь. Дело ваше. Но все равно мне нужен человек, который смыслит что-нибудь в рыбной ловле. Или хотя бы умеет управлять катером. Броди взглянул через стол на Хупера. Меньше всего ему хотелось мотаться за акулой вместе с молодым ихтиологом, ведь на катере Хупер будет превосходить его в знаниях. Броди мог отправить Хупера на схватку с акулой одного, а сам остаться на берегу. Но он чувствовал, что такое решение означало бы капитуляцию. Он словно признавал, что боится встретиться лицом к лицу со злобной тварью и не способен победить необычного врага, который воюет с его городом. К тому же не исключено, что за целый день охоты на лодке Хупер проговорится и Броди узнает, где провел ихтиолог прошлую дождливую среду. Броди прямо-таки с ума сходил от желания выяснить, что делал Хупер в тот день, и всякий раз, думая об этом, терзался от одной и той же тревожной мысли. Броди хотелось верить, что Хупер был в кино или играл в трик-трак в клубе «Филд», или курил марихуану с каким-нибудь хиппи, или спал с девчонкой. Ему было все равно, чем занимался ихтиолог, лишь бы знать, что Хупер не встречался с Эллен. Или наоборот, был с ней. Тогда мысль об этом была невыносима. Броди прикрыл телефонную трубку ладонью и обратился к Хуперу. «Может быть, вы поедете с нами? Куинту нужен помощник». «У него даже нет помощника? Ну и лавочка. Неважно. Вы согласны или нет?» «Да», — ответил Хупер. «Наверное, я всю жизнь буду жалеть об этом, но ладно. Пойду с вами. Хочу увидеть эту акулу своими глазами, и другого пути у меня нет». «Хорошо, я нашел вам помощника», — сказал Броди Куинту. «Он справится с катером?» «Справится». «Встретимся в понедельник в 6 утра. Да, прихватите с собой чего-нибудь поесть. Вы знаете, как сюда проехать?» «Автострада номер 27, потом повернуть на Промисленд, так?» «Да, по шоссе Кренбри-Холл. Доедете до города, приблизительно в 100 ярдов от последних домов свернете налево на проселочную дорогу. Есть там какой-нибудь указатель?» «Нет, но это единственная дорога ко мне. Упирается прямо в причал». «Там только ваш катер?» «Да. Он называется «Орка». «Хорошо. До понедельника». «Да, вот еще что», — сказал Куинт. «Будете платить наличными каждый день. И вперед». «Ладно. Но почему вперед?» «Я всегда беру заранее. Не хочу, чтобы вы пошли ко дну с моими деньгами, если свалитесь за борт». «Идет», — согласился Броди. «Вы их получите». Он повесил трубку.